жизни любим только раз, а после ищем лишь прохожих. Мы ищем цвет любимых глаз, ищем любовь среди прохожих. Душу наполнить вновь теплом, чтоб не остаться одиноким. Нам не понять, увы, умом, и точно не поставить сроки. Я верю, я еще верю в то чувство, которого нет. Я еще верю, что в сердце останется свет. Я еще верю в то чувство, которого нет. И мне так не просто одной ко всем быть открытой душой. Смотри, там все прикрыто, но в мое сердце все пути остались до сих пор открыты. Душу наполнить вновь теплом, мне это нужно, ты же видишь. Остаться под твоим крылом, я прошепчу и ты услышишь. Я верю, я еще верю то чувство, которого нет. Я еще верю, что в сердце останется свет. Я еще верю в то чувство, которого нет. И мне так не просто одной ко всем быть открытой душой. Чувства, которого нет. Я еще верю.